Конвой. Рано утром прилетел Б-12. При подлете еще за границей зоны контроля ПВО конвоя самолет-амфибия попал под раздачу. Вообще-то обещалось, что у него будет боевое прикрытие, но случились какие-то накладки, и до цели Бешка добиралась лишь в сопровождении самолета-танкера, который, ко всему еще отдав последнюю допустимую горючку, отвернул на Вьетнам. О прилете Гидра были предупреждены, да и пост ПВО не проворонил, несмотря на покоцанные антенны. На экране радара хорошо было видно, как к ползущему по сетке пятнышку тихохода приблизились еще 4 светляка. Слились, разошлись. Снова слились с расхождением. Короче, произошла имитация атаки. Вполне по-военному, с кратковременным облучением боевыми РЛС и повторным заходом. Фантомы с Constellation, наведенные Орионом. Орион же и вовремя просек метнувшиеся на выручку Яки. F-4 еще немного порезвились, ровно до момента подлета советских вертикалок. Теперь амфибия хлюпала поплавками на траверсе Петра, молотя винтами на вполне морских 12 узлах. По-прежнему что-то не срасталось с самолетами сопровождения или организацией их дозаправки в воздухе. Поэтому Б-12 следовал в ордере конвоя, выжидая, когда согласуют и скоординируют воздушный трафик. «Знать бы, что ВВСники протормозят, поспал бы еще!» Терентьев лениво разглядывал гидросамолет. «И гости не спешат на борт!» С самолетом должны были прибыть офицеры, сопровождающие из особого отдела флота. Об этом обговорили еще вчера по спецсвязи. Судя по мельканию лиц в пилотской и особенно штурманской кабине, любопытных там хватало. Тем более есть на что посмотреть. Терентьев непроизвольно скривился. Побитый крейсер, что ни говори, вверенный ему корабль, как укор, что пропустил удар, не сохранил. Дырки в борту, они вот, а все там, потопленное нами, его ж не видно. Неприятное чувство битого мальчика. Появился Скопин, выхлебанная за ночь в подмогу печени вода, наконец возвращалась благодарными органами, запустив процесс круговорота воды в природе человека. Старпом каждые 5 минут бегал в туалет. Чтобы быстрее растворить токсины алкоголя, печень забирает воду из других органов. По окончании процесса происходит обратная отдача жидкости. Стоял рядом с командиром, стараясь дышать в сторону. Терентьев делал вид, что не замечает полубдунячее состояние помощника. С пониманием. Знал, что вчера после вахты, как начали, так затянули процесс допоздна. Отмечали чудесное возвращение вертушки Харебова. Терентьев и сам заглянул на вечеринку, потому что одно дело сухой рапорт, и другое – вспрыснутый подробный рассказ. Интересно же. Тем более Летеха-оператор успел растрепать, и слухи про амурные подвиги расползлись по всему кораблю. Прознал, где собрались, и неожиданно нагрянул сделанной командирской суровостью. В каюте компашка немногочисленная, но проверенная. Виновники торжества, экипаж Камова, старпом и кап-3 Виктор Алексеевич, главный штурман. «Ну и чего вы прижухли? Что я, не понимаю?» «Вот значит как. Собрались тут втихаря от командира. Не зовут, не приглашают. Чуть ли не к черту посылают». Оглядел, что все солидно. Бутылочка из аргентинских презентов не шила, а значит, до дурного не дойдет. И даже сам принес, выставив из своих запасов. Харебов, глядя на такое роскошество, извлек кожаный кофр по виду явно не местного происхождения. «О!» – Летеха, казалось, узнал. «Это ж из арсенала Кэпа с яхты!» Майор приоткрыл, доставая из чрева пузырь вискаря. «Это ты, лопух, не успел прихватить у американок выпивку, а я с запасом!» «Погодь, погодь!» – возмутился Скопин. «Что значит «из арсеналов»?» «Да тут пистолет в американского непримиримого Кэпа!» Харибов отвалил крышку чемоданчика, выставляя на показ здоровенный ствол, уложенный в специальную выемку. «Ух ты! Штукенция!» Штурман потянул жадные до стреляющего руки. «Не заряжен? Кольт? Стянул?» «Да, в попыхах», — совершенно не рефлексируя, ответил майор. «Тем более он сам мудак. По делам». «Вот человек», — восхищаясь, выдал Скопин. «До всего, что плохо лежит, дотянется. Я всегда говорил, что там, где есть место подвигу, непременно найдется уголок для преступления». «Так, и чего мы, трудоголики, еще не тяпнули? Наливай». А дальше, как известно, попеременно, стопки, закусь, разговоры, расспросы, комментарии, с «а ты», «а она», «а дальше», с непременным скопинским полустишьем. А если баба не стонет, то она того не стоит. Еще налили, еще, четвертую или пятую, и вроде опять за бабс. Снова тост старпома, на облизывавшегося на чужие успехи на любовном фронте. Пьянка и сама по себе неплохо, но без женщины осадок неполноценного времяпровождения. Блин, ребята, завидую белой завистью. «Ты мне скажи, Андрюха, ты спустил своих борзых прямо в нее?» «Ну да, я...» «Что ты наделал?» Театрально горестно всплеснул руками Скопин, чуть не расплескав. И указал на грудь Харебову, где под расхристанной рубашкой синела наколка. «Прикинь, у нее теперь родится ребенок с татушкой «Афганистан-87» и с 24-кой крокодилом в полный профиль». «Ми-24». Вертолет. Прозвище «Крокодил». Заржали не сразу, воткнувшись в прикол. А штурман почти по-отечески покивал. «А что, подкинул ты осетино-славянской кровушки на чужой континент?» «И шо по одной. Трёп-трёп, и сквозь трёп серьезная командирская. Вы абсолютно правильно поступили. Плен вам, сам понимаешь, с багажом знаний. Как у нас вообще РПГ оказалось на борту?» «Да это я подсуетился», — вальяжный Скопин. «На фернет у морпехов выменял. Чё пялитесь? Чё пялитесь? Чуйка у меня была. Что, не пригодилось? То-то». И часто всего прошел, а Терентьев засобирался, кивая на недопитое. «Ну вы, общество, ОБС, ЗЗ, без фанатизма мне. А то, знаете, всякая борьба с зеленым змеем закончится неизбежной расплатой. Бодуном». ОБС, ЗЗ. Общество борьбы с зеленым змеем. Из приколов военных. «Обижаешь, командир. Это Скопин уже сменился, а мы подвахтенные», — заговорил о себе на «вы», штурман, что сразу выдавало его эйфорическое состояние. «Нам заступать через 4 часа». «Ну-ну», — Терентьев отнекался от «на посошок», силился изобразить строгость, но не мог. Уж больно душевно ребята сидели. Однако покидать эту шайку-лейку было необходимо. На завтра многое запланировано. И именно с утра. «Что там ночью за бардак был?» «Дык!» — Скопин, и без того припухший, припух еще больше. Командир махнул рукой, дескать, «я не про пьянку». «Вахта в радиорубке всю ночь гоняла по эскадре шлягера из 2000-х». «И чё?» «Так не попсу, где всякие чмоки-чмоки, и даже не шансон. У них в репертуаре всякие наутилусы постперестроечные, ДДТ да крематории. С флагмана уже беспокоили. На минские связисты ушлые, оказывается, накатали передачи на магнитофон. Мало того, что тамошние особисты попеняли на секретность. Короче, футурошок у них. Так еще и замполит нашел какую-то антисоветчину диссидентскую». «А я что?» «Так, говорят, вас с Харебовым вчера у связистов видели. Диджеи, мля». «Не, мы за спиртом просто». «Знаю, а то б я вам». Наконец там, в штабах, на аэродромах и в небесах срослось. Эскорт, заправщики, вылетели, пришло радио о времени подлета, месте встречи. Пошла движуха, засуетились. С амфибии попросили подать катер. На мостик вышел позевывающий штурман, но уже гладко выбритый, при параде. «О, а ты чего вырядился и вскочил ни свет ни заря?» – удивился старпом. «О, не дыши на меня, сатана!» – отмахнулся КАП-3 и спросил у командира. «А что, я разве не должен тоже лететь? Вчера вроде уж меня вместо Скопина. А то с его пиратской повязкой только политбюро пугать». Терентьев не ответил, взявшись за бинокль, направив на самолет. Катер принял двух человек, отваливая от крыла, буравя воду, двинул к крейсеру. Штурман, позаимствовав бинокль у сигнальщика, тоже рассматривал гостей, расположившихся на юте катера. «Суровые ребята. Что это у них за чемоданчик?» «А это специальный, с самоликвидатором на случай захвата противником». Штурман присвистнул, еще раз поднимая бинокль. «Что-то мне не нравятся эти парни. Такие при угрозе захвата меня первого, как носителя ценной информации», КАП-3 постучал себя по голове, «прихлопнут. И контрольным довершат в бабушку». «Да, торопится Горшков с этим перелетом», – покивал Терентьев. «Риск, конечно, присутствует». «А нафига еще кого-то посылать?» «Скопин». «Пусть наш политисторик-особист один летит». «Почему политисторик?» «Так он продолжает корпеть над материалами, весь в творчестве. Пытается проанализировать причину развала СССР. Самонадеянный парень». «Серьезно?» – удивился Терентьев, вдруг отметив, как в голове забродили думки. Представив, как вываливается на руководство страны информационная бомба. И забрежжило в голове нехорошим. Как бы мы все не оказались ненужными свидетелями нереализованного коммунистического счастья, не сбывшихся надежд и, еще хуже, разоблачителями ошибок. Да какое там преступлений? Не будем наивными. И вторя его рассуждением вставил свои 5 копеек Скопин. Вот пусть и летит один, а там в Кремле встает перед очами старцев из политбюро и обрадует их светлым будущим. Половина точно от инфаркта поляжет. «Подумаем», – буркнул командир. Катер уже как 5 минут причалил к борту корабля. «Пошли встречать гостей». Через 40 минут Б-12, набрав обороты, проскользив по воде, довольно легко оторвался и пошел вверх, унося на борту опечатанный грозный чемоданчик с серьезным в своей миссии особистом с Петра. Первые 150-200 километров пути амфибию будут сопровождать вертикалки с Минска. Потом эстафету примет целая воздушная эскадра, которая уже маячила на радарах и в эфире.